Глава 20. После ленча в пятницу Тео с Харди воспользовались часом для самоподготовки и встретились в библиотеке. Школьный сервер был быстрее, чем их ноутбуки, и ребята решили сэкономить время. Учащихся за компьютеры пускали по первой просьбе. Когда они вошли в систему и айтишник отошел, мальчики принялись искать информацию. Данные по сокерному комплексу найти оказалось намного легче, чем что-нибудь о школах округа Страттон. Накануне вечером, когда ребята ушли из комитета по защите окружающей среды настоящими активистами, Харди целый час просидел в Фейсбуке. Он играл в команде Red United, любовно прозванной RU, у которой имелась своя страничка. Поставив фильтр до 14 лет, Харди просматривал страницы других команд и вскоре составил список примерно из сотни игроков, девочек и мальчиков. Сейчас, сидя в библиотеке, Харди летал по Фейсбуку, добавляя в свой список десятки имен. Тео пытался расколоть школьную систему. Согласно официальному сайту, в Джексонской начальной школе учились 415 детей, от подготовишек до пятиклассников, но списка учеников не было. Зато удалось найти список учителей с цветными фотографиями и электронными адресами. Тео счел это неплохим началом. Организация родителей и учителей имела отдельный сайт, где нашлось несколько имен и контактной информации, но больше не было почти ничего. Почти час мальчики искали в интернете имена учащихся, учителей, родителей, администраторов, всех, кто был хоть как-то связан с учреждениями, которые Тео и Харди задумали использовать в своей компании. Тео скучал в конторе, убивая время. В 4 они с Эйприл Финнемур договорились встретиться в замороженных йогуртах Гуфа на главной улице, куда ходили каждую неделю. Эйприл часто оставалась дома одна. Старшие сестры уже вылетели из неуютного родительского гнезда, однако ее это не тяготило. Девочка была смышленой, остроумной и проявляла незаурядные способности к рисованию. Тео не воспринимал ее как подружку в романтическом смысле. Для него Эйприл была настоящим другом, который по прихоти судьбы оказался девчонкой. Но большинство ребят не понимали, как это с девочкой можно просто дружить. И Тео уже устал объяснять. Сложная штука отношения. Винс, помощник миссис Бун, заглянул к Тео. «Слушай, съезди в канцелярию суда. Это надо подать до 5 часов и зарегистрировать сегодняшним числом». Винс бросил на стол файл с документами по разводу, который вела миссис Бун. Тео вскочил. «Сейчас съезжу». «Вот спасибо», — обрадовался Винс и скрылся за дверью. Тео мало что любил больше поездки в окружной Страттонский суд. Он готов был мчаться туда под любым предлогом. Мальчик потрепал судью по макушке, пообещал скоро вернуться, схватил файл и побежал к велосипеду. Здание суда было самым большим в Страттенберге и самым внушительным. У входа высились толстые колонны, к которым вели длинные широкие ступени. Оставив велосипед у стойки, Тео побежал вверх по лестнице. Обычно в вестибюле толпились юристы, полицейские и работники суда, но Тео по опыту знал, что в пятницу здесь никого не бывает. Его мать часто жаловалась, что в пятницу после обеда судью не застать, а Айк говорил, что в пятницу юристы потихоньку смываются в свои излюбленные бары восстанавливать силы после трудовой недели. Пробежав через пустой холл, Тео поднялся на 3-й этаж в суд по делам семьи и брака, где секретарем работала его тайная любовь, красавица Дженни. Он бы на ней женился, не будь Дженни замужем и в интересном положении. «Здравствуй, Тео!» – улыбнулась она, и ее кроткие голубые глаза засветились. Тео залился краской и подал папку. «Здравствуйте, Дженни! Можно зарегистрировать сегодняшним числом?» «Классная фотография у тебя в газете», — сказала секретарша, разбирая бумаги. Тео любовался ею из-за высокой стойки ресепшена. «Спасибо. Как судья?» «Поправляется. Еще в винтах, но вполне живой». «Я слышала, этих негодяев утром выпустили из тюрьмы». «Да», — подтвердил Тео. «Их адвокат подала апелляцию и добилась освобождения. Но они свое еще отсидят». «Надеюсь», — сказала Дженни, штампуя документы. «Сейчас все зарегистрирую. «Спасибо, до свидания». На этом можно было и уходить, но Тео, как всегда, прирос к полу, не в силах отвести от Дженни глаз. «Пока, Тео», — улыбнулась она, — «береги собаку». «Непременно». Тео вышел из канцелярии с бьющимся сердцем. При виде Дженни у него каждый раз учащался пульс. По пути он заглянул в зал судьи Генри Джентри, самый большой и парадный, и с удивлением увидел, что там темно и пусто. Тео спустился по лестнице, поглядывая на большие портреты покойных судей. Но по пути к выходу его кто-то окликнул. Обернувшись, мальчик увидел смутно знакомого человека лет 40, лохматого и бородатого, видавших виды кроссовках. «Я Норрис Флей из газеты», — сказал, подходя, мужчина. Флей явно был из тех, кто считает несерьезным подавать руку 13-летнему, вот он и не подал. Тео, глядя на него снизу вверх, спросил: «Как поживаете?» «Хорошо, а ты?» «Замечательно. Есть минута?» Вообще-то было уже без 4:10, и Эйприл вот-вот подойдет к замороженным йогуртам Гуфа. Выросший в семье юристов, Тео с материнским молоком впитал недоверие к репортерам, чья работа – разнюхивать и придавать гласности то, о чем люди предпочитали бы умолчать. Родители Тео соблюдали неписанное правило неприкосновенности частной жизни обратившихся к ним людей, и мальчика поражало, как иногда по телевизору адвокаты азартно выбалтывают пикантные подробности дел своих клиентов. В старом добром Бун энд Бун порядки были иные. Отец Тео часто говорил: «Юристы и репортеры – дрянное сочетание». «Допустим». «Понравилась фотография во вчерашней газете?» «Ничего фотография», – сказал Тео, оглядываясь. «А в чем дело?» Флей тоже осмотрелся по сторонам. Случайный прохожий мог решить, что подросток забирает наркоту у дилера. «Уже уходишь?» «Да. Давай пройдемся». Они вышли из здания суда и остановились за одной из колонн. «Как твой пес?» «Нормально». Тео не понимал, почему Флей вдруг захотел поговорить и нервничал все сильнее. «Вдруг кто-нибудь увидит, как они шепчутся на ступенях?»